На подиуме показался напыщенный, одетый по последнему слову магической моды Гилдерой Локхарт, или же, как его окрестили в русских переводах моего мира, Златопуст Локонс. Здесь он, конечно, такого имени не носил, но все равно калька забавная и отражает суть этого персонажа. Стоило ему появиться в битком забитом помещении, как он сходу начал красоваться и прихорашиваться. «Леди и джентльмены», — говорил он помпезно, по-пижонски растягивая слова, — «добро пожаловать на презентацию моей новой книги. Ее особенностями являются...» Тут он заметил меня. «Мать честная, это же Гарри Поттер!» — восторженно воскликнул он. Ко мне тут же подскочил какой-то мерзкий старичок-репортер и попытался схватить своими цепкими лапами, но я с отвращением скинул его ручонку с плеча. «Расценки на фото — 50 галлеонов. Интервью — 500», — холодно озвучил я. Появившееся напряжение снял смех обладателя самой очаровательной улыбки по версии журнала «Ведьмополитен». «Достойная смена растет», — уважительно декларировал он, передавая мне в руки увесистый мешочек. Я деловито потер ручки и засмеялся по-еврейски. Стоило мне встать рядом с Локхартом, защелкали камеры и засверкали вспышки. Держу пари, что в газетах эту встречу как-нибудь красиво обыграют. В отличие от канонного Гарри, который потерянно застыл как истукан, я постарался придать своему лицу наиболее умное выражение и натянуть на губы самую доброжелательную и милую из всех улыбок в моем ассортименте. После короткой фотосессии Локхарт пожал мне руку и продолжил выступление перед публикой. Новый роман был выстрадан мною в бессонных ночах и трудных днях. Эта вершина литературной поэзии сверкает ярче, чем звезды, и ему свойственно. Дальше он начал рекламировать свою книжку, и я скучающе отошел в конец очереди, где мистер Уизли вел бурное обсуждение смысла резиновых ванных утят с родителями Гермионы. «Держу пари, это тебе нравится». Не успел войти, и тут же попал в газету, протянул Драко, спускаясь со второго этажа и пряча в кармане вырванный из магазинной книги листок. «Здесь сегодня банкет для убогих, Макглы, грязнокровка и предатели крови». Звучит как заголовок какой-нибудь книги. «Сдрисни с глаз моих долой, хорек», — фыркнул я, листая взятый с полки учебник. Малфой опасливо отодвинулся от меня и принялся доставать Джинни, которая, сверкая глазами, смотрела на Белобрысова с яростью и отвращением. «Ходишь за Поттером как хвост, небось влюбилась, малолетка, ха!» — гаркнул он, но тут же заткнулся, стоило тяжелой трости приземлиться на его плечо. «Не груби, Драко, это нехорошо», — промолвил Люциус Малфой, появившийся за спиной присмиревшего сына. «Мистер Поттер, в прошлый раз мы с вами познакомились в несколько стесненных обстоятельствах». Блондин приблизился и внимательно посмотрел на потускневший шрам на лбу. «Ваш шрам так же легендарен, как и волшебник, который его вам оставил. Волан-де-Морт убил моих родителей, загубил все свои начинания на корню и позорно проиграл», — твердо сказал я, не отводя взгляда от пристальных глаз Малфоя. «Он не более чем мясник и неудачник». Люциус холодно усмехнулся. «Чтобы произносить это имя, нужно быть храбрецом». Он насмешливо приподнял бровь. «Или глупцом. Страх перед именем усиливает страх перед тем, кто его носит», — встряла в разговор Гермиона. Люциус изумленно посмотрел на нее, как на заговорившие вдруг полено для камина. «А вы, должно быть, мисс Грейнджер», — сказал он, словно это все объясняло. «Да, Драко рассказывал мне о вас и о ваших родителях». Он презрительно покосился на мужчину и женщину, которые выглядели инородно в этом месте. «Макглы». Мистер Уизли протиснулся к детям сквозь толпу фанатов Локхарта. «Дети, пойдем отсюда. Здесь психушка, а ваша мама стала ее пациентом». Тут он заметил Люциуса, и его взгляд похолодел, а лицо посуровило. «Артур, Люциус». Они обменялись приветствиями, словно дуэлянты перед боем. «В министерстве завал. Да, все эти рейды. Надеюсь, тебе платят сверхурочные». Малфой взял из рук Джинни стопку книг. «Но, судя по этим книгам, нет». Он положил книги обратно, но я, внимательно наблюдавший за его действиями, заметил, что одна книга в стопке прибавилась. Все-таки Люциус решил подкинуть Уизлим дневник своего хозяина. «Стоит ли позорить имя волшебника, если за это даже толком не платит? У нас слишком разный взгляд на то, что позорит имя волшебника, Малфой», — процедил в ответ Артур. «Например, носить клеймо, как у скотины». Люциус презрительно фыркнул, развернулся и вместе с сыном покинул магазин. «Ну хоть макгловский мордобой устраивать не стали, как в книгах. Прошу минуточку внимания», — раздался голос Гилдероя, который попытался перекричать толпу своих фанатов. Здесь и сейчас я хочу сделать важное заявление. Я буду баллотироваться на ближайшие выборы министра магии и надеюсь на вашу поддержку. Что тут началось? Шум, гам, защелкали фотоаппараты репортеров, завизжали довольные фанаты, а я лишь подумал, что Локхард сильно рискует, делая такое заявление. По сути, он посягает на кресло Фаджа, на которое претендует Волан-де-Морт и которое охраняет Дамблдор, Гилдер и бросает вызов всем фигурам на шахматной доске, и это крайне безрассудный шаг. При том, что реальные шансы победить на выборах он имеет, потому что рейтинг Фаджа валяется где-то ниже Плинтуса, а Гилдерой – популярная фигура за счет серии своих книжек. В книгах он выставляет самого себя в лучшем свете, и это сильно действует на мозги здешних читателей, ведь обществу волшебников еще далеко до открытия методов геббельсовской пропаганды. Вряд ли это сойдет ему с рук, покачал головой Артур, выводя из магазина все свое семейство, включая восхищенную Молли. Каким превосходным министром он будет, а сколько правильных реформ он проведет, щебетала миссис Уизли. Ты уважаешь этого писателяшку больше, чем Дамблдора? Хмуро спросил Артур, и она наконец умолкла. Выйдя в косой переулок, мы приступили к шоппингу. Второй раз в жизни закупаться к Хогвартсу было не так увлекательно и необычно, как в первый раз, так что ничего интересного в этом не было, разве что позабавил тот факт, что практически вся рекомендованная литература Позати являлась художественными романами за авторством Гилдероя Локонса. Странно, что Дамблдор допустил самовольство со стороны такого одиозного персонажа. Ну теперь-то все будет гораздо интереснее, и скоро предоставится шанс наблюдать за развивающимся противостоянием. Надо лишь попкорном запастись, Дамблдор не простит Локхарту такое громкое заявление и покушение на должность министра. Пока мы шли по косому, то и дело тут и там стояли промоутеры и, бросая отрывистые лозунги, раздавали агитационные листки того или иного кандидата на предстоящие выборы в министерстве. Примечательно, тут очень оперативно появились листки Локхарта, что говорит о том, что он заранее подготовился. В каноне как-то не упоминались выборы министра, должно быть, Фадж запросто переизбирался, и об этом не посчитали нужным упоминать, но здесь ситуация не такая радужная для Фаджа. После недавних министерских рейдов на семейство чистокровных, которые контролируют практически половину Визингамота, кресло под Фаджем зашаталось, и совершенно непонятно, кто инициировал те самые рейды. Фадж бы не стал кусать руку, которая кормит его. Взял и почитал пару агиток Локхарта. Что могу сказать? Своеобразно. Этот в лучшем случае метросексуал и нарцисс обещал обеспечить каждого гражданина комплектом своих книг, а также сделать единственным государственным экзаменом тест на знание творчества Гилдероя. Учитывая его талант в пиаре и количество фанатов, борьба за кресло министра будет жаркой. По дороге мы заскочили к Оливандеру и купили мне новую палочку взамен той, что я намеренно сломал в конце учебного года. Хоть я и пользуюсь запасной и неотслеживаемой с тех пор, но остальным знать это не обязательно. Оливандер подобрал мне палочку за пару минут, в этот раз палочка была обычная, и поэтому не было необходимости в цирковом представлении, как на первом курсе. Тис и сердечная жила дракона отправляются в наплечный чехол для палочки. Вскоре мы закончили с покупками и вернулись в нору. Мистер и миссис Уизли вместе с Перси куда-то срочно умчались по важным делам, оставив семейство в одиночестве. Проголодавшиеся дети порывались нарвать зелени в саду и утолить голод ей, но я не позволил им веганствовать. На нижней полке погреба во льду лежало несколько кусков говядины, которые я решил приготовить. В прошлой жизни у меня это хорошо получалось, хоть и не всегда были гроши на сочную вырезку или ресторан. «Стейк – это не котлета и не куриные головы», – объяснял я собравшимся полукругом вокруг меня близнецам, Джинни и Рону. Находились мы все на кухне, а я в фартуке стоял возле плиты со сковородой, на которой кипело масло. Важно подобрать оптимальную толщину стейка и соблюсти баланс между мышцами и салом. Вот это, например, рибай, вырезка со спинной части ребер. Я потыкал пальцем в белые прожилки, которые сетью пронизывали сочный шматок мяса, лежавший на разделочной доске. Затем нужно довести масло до кипения и быстро отпустить стейк в него. Время жарки стейка крайне короткое, и в этом деле 10-15 секунд решают многое. Важно помнить, что стейк – это не просто кусок жареного мяса. Это изящное сочетание хрустящей корочки снаружи и легкой кровавой сырости внутри. Стейк всегда коричневый снаружи и красноватый внутри. Я щедро смазал мясо смесью перца и соли. Если вы разделите его и посмотрите в разрезе, то увидите, что золотистые маслянистые края плавно перетекают в сочащийся соком и кровью розовый центр. Я читал лекцию по стейкам, а дети семейства Уизли стояли вокруг меня и пускали слюнки от предвкушения и от моих аппетитных описаний. «Важно понять, какую степень прожарки вы хотите», — продолжил я, кладя шмат мяса на кипящее масло, которое тут же зашипело и зашкварчало. «Лично я предпочитаю medium rare, потому что если держать дольше, то уже теряется сочность стейка, а если держать меньше, то это практически сырое мясо». Я перевернул стейк на другую сторону. 2,5 минуты прошло, теперь с другой стороны. Сыромятка – это неплохо. Есть любители такой степени прожарки, но в данном случае я имею дело с мясом неизвестного происхождения и не горю желанием подхватить инфекцию, которую уничтожила бы термическая обработка должного уровня. Отец купил его у знакомых волшебников-фермеров по соседству, подал голос Рон, который как зачарованный смотрел на бурлящий в соках стейк. «Неважно», — отмахнулся я половником. «Ты, конечно, можешь рискнуть, Рон, но я не уверен, что волшебники умеют лечить бычий цепень или саркоцистоз. Повар может отвечать за качество продукта только в том случае, если он собственноручно выращивал скот для этого мяса либо когда он имеет дело с проверенным поставщиком, чье качество он контролирует и который соблюдает все санитарные и продовольственные нормы». Я ловко снял стейк с сковороды и плотно закутал его в фольгу. «Стейк готов, но рано его жрать». Удар потянущийся к мясу лапе Рона. «Он должен отдохнуть в фольге, чтобы собственная температура нагрела его и он дошел до идеальной степени прожарки. Если не дать стейку дойти и полежать в фольге, то по итогу получится более сырое и недоготовленное мясо внутри». Когда стейк подостыл, Уизли сноровисто и умело накрыли стол и принялись смотреть на меня милыми глазками, как кот из Шрека. «Ладно-ладно, а болтусы?» — хмыкнул я, хоть близнецы были старше меня, и принялся разделывать стейк на 5 кусков. «Кушать подано». Дальнейшие полчаса прошли в тишине, которая лишь изредка прерывалась скрежетом вилок, чавканьем и причмокиванием. «Стейк хороший получился», — сказал я, вытирая рот салфеткой. «Жаль, конечно, что без вина. Сюда бы шарос или кьянти с пастой, но чего нет, того нет. Ближайшие несколько лет придется довольствоваться сухим законом». «Гарри!» — воскликнул Рон, вылизав тарелку. «Это божественно. Самое вкусное, что я ел в жизни». Джинни и Фред с Джорджем синхронно кивнули. Вид у них был довольны до нельзя. Видимо, опостылила им уже однообразная стряпня миссис Уизли, чьи кулинарные способности под вопросом. Затем они вчетвером встали и по-японски поблагодарили меня. Поклонились, выставив перед собой сложенные ладони. Им осталось только сказать спасибо, Гарри-сан, чтобы эта вселенная превратилась в аниме. После обеда мы побежали на улицу, играть в квиддич на старых метлах с дряхлым спортивным инвентарем. Скоро кончится лето, и я, лежа на шезлонге, грелся в уходящих лучах августовского солнца. Глава 7. И снова здравствуй, Хогвартс. Кончилось лето. Беззаботный август полетел почти незаметно, и 31 числа я вместе с семейством Уизли отправился на вокзал Кингс-Кросс. Водил Артур посредственно и только каким-то чудом несколько раз чуть не врезался в дорожное ограждение. На каникулах я вплотную занялся зачарованной двустволкой и модифицировал ее. Теперь звук выстрела был практически бесшумным за счет создания расширенного пространства в районе бойка, но убойность сохранялась. С помощью чар копирования удалось создать огромное количество патронов. Мне далеко до артефакта, создающего бесконечные боеприпасы. Зачарованный фордик Англия вместил в себя 8 человек, 6 чемоданов, 2 сов и 5 тигрю в крысином обличье. Доехав до вокзала, мы выгрузились и прошли на перрон. «Перси, ты первый», — огласила Молли. За ним пошли близнецы. «Я возьму Джинни, а вы идите следом», — сказала миссис Уизли, устремившись навстречу с барьером. Мы с Роном немного постояли. Я знал, что должно было случиться, но нельзя демонстрировать остальным свой талант предсказателя. Малейший прокол, и разберут на органы в темных казематах отдела тайн. «Ну что, пошли?» — спросил Рон. «С Богом!» — кивнул я, и мы покатили тележки прямо на кирпичную стену с надписью 9. Перед столкновением я затормозил и сбросил скорость, а вот Рон впечатался в стену со всего размаху. Барьер между платформами оказался заблокирован. «У вас что, глаза на затылке?» — проворчал подбежавший к нам хряк, дежурный по станции. С тележкой не справился, процедил сквозь зубы Рон, потирая ушибленные колени. Мистер Свин удалился, а мы с Роном недоумевающе переглянулись. «Портал должен был сработать», — сказал я, с умным видом ощупывая кирпичную кладку. «Но нас будто отрезало. Что-то здесь не так», — с подозрением протянул Рон. В эту самую минуту за кирпичным столбом, являющимся одновременно порталом на волшебную станцию и подпоркой свода вокзала Кингс-Кросс, послышался чей-то противный смешок, ехидный, знаете, такой, торжествующий. Мы с Роном насторожились и медленно заглянули за угол. Нашим глазам предстало зрелище ликующего и злорадно торжествующего уродливого существа. Оно приплясывало, как Голлум, получивший кольцо всевластия, и довольно хихикало. «Ауда, биби, ауес», пищал этот карлик, стоя к нам спиной и победно размахивая кулаком. Проходящие мимо мглы, разумеется, ничего в упор не видели. Думаю, они о чем-то начнут догадываться, только если их наколоть на вилку. Мы с Роном переглянулись и решительно кивнули друг другу. Почти бесшумно я выудил из чемодана обрез. Сморщенный уродец продолжал веселиться, как умалишенный. Я вставил в патронник два заряда дроби. Стук латунной гильзы о металлический казенник громом раздался в напряженной тишине. Сморщенный уродец замер и по собачьей дернул ухом, среагировав на звук сзади себя. Он принялся медленно разворачиваться к нам лицом. Два глаза размером с блюдца уставились на меня. Земля вдруг стала уходить из-под ног. Прежде чем попасть под чары гипноза, я сосредоточил всю свою силу воли в одном месте, сгибающейся фаланге указательного пальца, которая нажала на спусковой крючок, и вылетевший из ствола заряд дроби начисто снес куриную голову домовика. Обезглавленная тушка простояла на своих двоих еще пару секунд, а затем рухнула на бетонное покрытие перна, заливая его кислотно-зеленой кровью. Я перевел взгляд на Рона и пристально посмотрел в его веснушчатое лицо. Шестой довольно быстро справился с шоком и провел по губам пальцем, изображая застегнутую молнию. Ни слова, я истолковал этот жест так: «Пошли», — бросил ему, и мы вновь попытались пройти сквозь барьер. На этот раз все прошло успешно и, протаранив кирпичную стену, мы очутились на волшебной части платформы. «Что-то вы долго, мы вас уже заждались», — взволнованно обратилась к нам миссис Уизли. «Поезд вот-вот отходит». Мы сдали свои чемоданы в багажный отсек и пошли искать свободное купе. После долгих поисков мы нашли оное. Это было единственное просторное купе, где сидел всего лишь один человек. И разумеется, этим человеком могла быть только Луна Лавгуд, задумчивая девочка с белыми волосами и большими голубыми глазами. «Привет, Гарри Поттер», — она оторвалась от чтения журнала вверх ногами. «Привет, Луна», — ответил я, присаживаясь на мягкую обивку кресла. «Прекрасно выглядишь». Она мило улыбнулась в ответ, а ее щек коснулся легкий румянец. Дальнейший путь прошел в приятной тишине, которую изредка прерывал Рон своими рассказами о команде пушки Петглы с водками последних матчей по квидвичу. В купе зашла Гермиона. Она молча села рядом с Луной и какое-то время сидела, уткнувшись в учебник, пока не обратила внимания на то, что Лавгуд читает книгу вверх тормашками. «Прости», — не сдержалась Гринджер, — «ты читаешь перевернутый текст». «Я не читаю, я решаю ребус», — ответила Луна. «Этот журнал издает мой отец, и решить загадки можно, только разглядывая страницы под определенным углом». «Точно, ее отец ведь издатель небольшого странного журнала Придира». «Хаем», — протянул я. «Луна, послушай, а как твой отец относится ко мне? Он считает тебя героем и надеждой Англии. Если бы я дал интервью опытному журналисту, твой отец мог бы издать его, чисто теоретически». Я бросил пробный шар, и все находящиеся в купе посмотрели на меня. «Конечно», — ответила Луна, — «отец будет рад помочь мальчику, который выжил». «Зачем тебе давать интервью?» — подозрительно спросила Гермиона. «Небось думает, что я зазвезделся и от славы потерял связь с реальностью». «Как зачем?» — спросил ее Рон. «Ты только представь, сколько денег можно на этом заработать. Я просто хочу, чтобы люди знали обо мне правду, а не судили по рассказам в учебниках, которые написаны не пойми кем, кто меня в жизни не видел. Не говорить же им, что я хочу раскрутить свой образ, чтобы в дальнейшем получить со своей популярности прямую выгоду. Между прочим, ты обо мне выводы именно из учебников и сделала в первую встречу, Гермиона». Гринджер устыдилась, и разговор постепенно затух, когда по коридору раздался грохот тележки и крик: «Тележка со сладостями!» Я, пометуя о прошлой встрече с продавщицей сладостей, вскочил и запер дверь купе. «Ты чего?» — спросил Рон. Я не ответил. Через стекло в двери был виден тамбур, в котором вдруг замигала лампочка, прям как в фильме ужасов. Странно, проблем с электричеством в Хогвартс-экспрессе никогда не было. Мимо нашего купе сначала прогрохотала тележка, нагруженная сладостями, больше похожими на чьи-то кишки, а затем проплыло жирное лицо продавщицы. На мгновение она остановилась возле запертой двери и жутко улыбнулась мне. Она прошла мимо нашего купе и пошла дальше по поезду. Вся потусторонняя хрень тут же прекратилась, стоило ей перейти в другой вагон. До Хогсмида доехали ближе к вечеру. Хагрид встречать нас не вышел, мы ведь не первокурсники, поэтому до замка добирались самостоятельно в сопровождении старост. В отличие от первого курса, шли не через лесные буреломы, а по извилистой дорожке, ведущей прямо в замок. В этот раз ничего особенного не было, разве что я заметил мельком фестралов, на которых грузились пятикурсники. Интересно, почему я их вижу? Надо посчитать, сколько смертей я видел, и можно ли вообще считать свою смерть в прошлой жизни. Квирилл, оборотень из запретного леса и вот теперь, домовой эльф Добби. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько я крестражей загубил. И скоро этот послужной список пополнится еще как минимум двумя фамилиями. Надо разобраться с Петтигрю, пока не поздно, и вычислить неизвестного шпиона гоблинов, который, по словам Меллана, находится в замке. В общем, скучать не буду, ведь еще и эпопея с Василиском впереди. «Я тоже их вижу», — сказала вдруг Луна, которая немного отстала от основной группы первокурсников. Наверное, увидела обреченность в моих глазах и истолковала ее по-своему. «Ты такой же нормальный, как и я, Хогвартс. Как много в этом слове. Я скучал по тебе». Ощущения при виде громады замка и остроконечных башенок не такие восхищенные, как впервые, но детского восторга все равно хватает. В замке пахло тыквой и волшебством, как обычно. Мы сразу направились в большой зал и расселись по своим местам. Сейчас должны будут ввести первокурсников и начать распределение, поэтому остается только мучительно ждать и бросать голодные взгляды на пустые тарелки. А пока ученики Хогвартса, не видевшиеся все лето, приветствовали друг друга, жали руки, обнимались и обменивались новостями и рассказами о том, как они провели каникулы. Я поздоровался со всеми знакомыми и приятелями как со своего факультета, так и с других. В какой-то момент я поймал взгляд Драка, который словно порывался подойти ко мне, но в последний момент передумал и остался в окружении слизеринцев, обсуждающих последние новости и рейды министерства. Через несколько минут в зал ввели гурьбу первокурсников. Выглядели они слегка испуганными и шокированными, так и захотелось их приобнять и утешить, как старший брат. Неужели у меня тоже когда-то был такой нелепый вид? Началось распределение, и первые несколько человек были расфасованы по факультетам, прежде чем очередь дошла до Луны. «Луна Лавгуд», — громко озвучила профессор МакГонагалл. Девочка легкой походкой вышла вперед и, пританцовывая, поднялась по ступенькам и уселась на табурет. Шляпа думала достаточно долго, где-то с минуту, прежде чем раскрыть складку рот и выкрикнуть: «Гриффиндор, а как, не Когтеван, а мой факультет? Неужели знакомство со мной и другими гриффиндорцами так сильно повлияло на Луну и изменило канон? Надеюсь, что так и это не хитрая интрига Дамблдора. Хотя зачем и какой смысл? Да и не нужно наговаривать на дедушку свыше положенного, у меня было достаточно времени убедиться в том, что он не такая беспринципная сволочь, кои его рисуют. Но это, конечно, не отменяет того, что у него есть какие-то свои соображения и планы, которые не всегда могут совпадать с моими». Дамблдор встал. «Отлично, отлично. Теперь, когда молодняк нашел свое пристанище на ближайшие несколько лет, а старые дубовые лбы утомились пускать слюни и ждать еды, да начнется пир». Он весело подмигнул непонятно кому и хлопнул в ладоши. «С каждым годом дед все хуже и хуже», — грустно протянул я, глядя на набитую едой тарелку передо мной. Оголодавшие дети налегли на столы, ломящиеся от еды, и в ближайшее время был слышен только звон вилок и скрежет ножей о тарелки. Утолив голод, я сытно откинулся назад и смачно рыгнул. Это, конечно, не стейк из мраморной говядины, но тоже ничего, и самое главное, все бесплатно. На столом нашего факультета появилось несколько новых лиц, в том числе смотрящий на меня восхищенными собачьими глазами Колин Криви. То, что это именно он, я понял по фотоаппарату, с которым он не расстался даже здесь. «Для меня большая честь увидеть вас, мистер Гарри Поттер», — заикаясь, промямлил он. «Зови меня просто Гарри, малец, Покровительственно кивнул я, отчего он расцвел. Не помешает наладить с мелким отношения, ведь он, по сути, единственный фотограф в школе, а искусство фотографии при умелом использовании можно не только монетизировать, но и превратить в пропаганду и агитацию, что мне и нужно. Когда все наелись, Дамблдор опять хлопнул в ладоши, и тарелки очистились. А теперь марш в постели. Найти свою гостиную мы были в силах без помощи старост, которые удалились на собрание, сообщив нам пароль для входа в гостиную. Зайдя в свою спальню, я разделся, снял обувь, залез в постель и почти сразу заснул. Стоило моему лицу коснуться холодной подушки. Глава 8. Урок Локхарта. Следующий день быстро напомнил о школьной рутине и учебной скуке, сметая остатки праздничного настроения. Погода была пасмурная, небо на потолке большого зала затянулось серыми тучами. Первым предметом стояла травология, и после завтрака мы направились в теплицы. Профессор Стебль раздала всем наушники и научила пересаживать истошно орущих мандрагор, а в конце урока наказала всем нарезать флокбер червей для больничного крыла. Останки нашего эльфа отец обнаружил у какого-то макгловского сумасшедшего, увлекающегося инопланетянами. Тот утверждал, что нашел обезглавленный труп на макгловском вокзале и принял его за представителя внеземной цивилизации. Вот умора. Безмозглые макглы, до меня донеслись слова Драка, который что-то увлеченно рассказывал своим товарищам, шинкуя червей. Нынешний урок был сдвоенный. Гриффиндор со Слизерином. Отец сказал, что голову домовика отсекли, скорее всего, заклятием сика или вроде того. Интересно, кому не угодил наш старый чокнутый домовой эльф? Твой эльф слишком много видел, мысленно ответил я, сваливая нарубленных червяков в специальную коробку. После травологии к нам с Гермионой подошел неприметного вида мальчик с Пуффендуя. Джастин Финч Флитчли, представился он приветливо, тряся меня за руку. Я вас, конечно, знаю. Ты знаменитый Гарри Поттер. Ты Гермиона Грейнджер, первая по всем предметам. Приятно, ответил я и спросил. Что-то я не припомню такой фамилии в списке 28. Статус крови, маглорожденный, скисон, но тут же оживился. Вы читали книги Локхарта, он храбрец. Я бы со страха обделался, если бы на меня в общественном туалете напала волшебная анаконда. А он хоть бы хны. Родители записали меня в Итон, но я так счастлив, что учусь именно здесь. Конечно, моя мама была немножко расстроена, но я дал ей почитать книги Локонса, и она поняла, как прекрасно иметь в семье волшебника, тем более хорошо образованного. Мда, подумал я, променять Итон на Хогвартс и еще считать, что сделал выбор в пользу лучшего образовательного учреждения. Лучше бы ты свою мать слушал, парень. Следующим уроком была защита от темных искусств, которую должен был вести мистер Напыщенный Павлин, то есть Гилдерой Локхарт. Он поприветствовал нас, спускаясь с небольшого балкона внутри кабинета и на ходу декларируя речь о том, какой он крутой. «Это я», — сказал он и тоже подмигнул. Гилдерой Локхарт, рыцарь ордена Мерлина третьего класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Но не будем сейчас об этом. Поверьте, я избавился от ирландского привидения, возвещающего смерть, отнюдь не улыбкой. Гилдерой замолчал, ожидая смеха. Несколько учеников угодливо, но неохотно хихикнули. Я почувствовал, что на мгновение вернулся в школьные времена, когда учитель отпускал какую-то идиотскую шутку, а весь класс издавал дежурное хы-хы. Я вижу, вы все купили полный комплект моих книг. Как это прекрасно. Пожалуй, начнем урок с проверочной работы. Не пугайтесь. Я только хочу проверить, как внимательно вы их прочитали и что из них усвоили. Вручив каждому листки с вопросами, Гилдерой вернулся к столу. «Даю вам полчаса», — сказал он. «Начинайте». На первой странице я прочитал. 1. Действие защитного заклятия противо и его разновидностей. 2. Что нужно делать при столкновении с банши. Кратко. 3. Чем ланкаширский Гринделау отличается от йоркширского. И в таком духе. Это были достаточно сложные вопросы, непосредственно связанные с Зати. Но ведь Локхарт должен был дать всем глупый тест на знание собственной персоны и его любимого цвета, а не это. На какое-то время в классе воцарилась тишина, разбавляемая скрипом перьев. Затем Локхарт взмахнул палочкой, и листы с вопросами слетелись на его стол со всего класса. «Так, так», — приговаривал он, проверяя контрольную. «Ну, что могу сказать? Лучшие результаты у Гермионы Грейнджер и Гарри Поттера, я не удивлен». Рон странно посмотрел на меня. Ну да, я до дыр прочитал учебники по ЗАТИ за несколько курсов и рекомендованную дополнительную литературу, поэтому у меня не было проблемы с тем, чтобы просто зазубрить даже то, что непонятно. Я ведь знаю, что произойдет в будущем, поэтому стараюсь делать упор на защиту от темных сил в учебе, а не на бесполезные узкоспециализированные предметы вроде травологии или астрологии. Сегодня я вас научу, как обуздывать самые мерзкие создания, существующие в мире магов и волшебников. Он подошел к клетке, накрытой тканью. Будьте осторожны, вы можете их спровоцировать. Весь класс испуганно затаил дыхание, но стоило Локхарту сорвать ткань и показать голубых летающих уродцев, как все с облегчением рассмеялись. «Корнуэльские пикси», — хихикнул Симус. «Да, это они», — драматически произнес Локхарт. «Только что пойманные корнуэльские пикси. Но они ведь не опасны», — выдал кто-то с задней парты. «Не скажите». Локхарт покачал головой. «Их проделки, особенно если их много, могут принести немало неприятностей. И ведь не соврал. Стоило ему открыть дверцу клетки, как пикси ломанулись в класс и принялись безобразничать и все крушить. Давайте. Попробуйте загнать их обратно в клетку», — повысил голос Гилдерой. Видя безуспешность попыток учеников колдовать, он тяжело вздохнул и взмахнул палочкой. Мерзкий пикси Бесарми. Причем рисунок заклинания был абсолютно правильным, но в последний момент он будто намеренно дернул рукой и нарушил формулу заклинания, которая из-за этого не получилась, а из палочки вылетел бесполезный сноп искр. Пикси тут же набросились на него и отобрали палочку, и он трусливо скрылся в подсобке. Пока пикси швырялись в учеников книгами и галдели, я спокойно сидел под партой и практиковал на живом материале некоторые заклинания. Парочку пикси я испепелил, а одного разрезал пополам кулинарным заклятием. Вскоре Гермионе надоело наблюдать за беспомощными попытками студентов дать отпор пикси, и она кастанула лишь одно заклинание, от которого пикси бессильно застыли и рухнули на пол. Озлобленные ученики тут же выбежали из своих укрытий и принялись мстительно топтать ногами и разрывать на куски тушки парализованных пикси. На перемене после урока Рон с Гермионой поругались, обсуждая учебные методы Локхарта, а я никак не мог понять, что с здешним златопустом не так. По-моему, он действительно окунул учеников в реальную жизненную обстановку, где не приходится ждать помощи учителя, и заставил их крутиться в ней. Близился Хэллоуин, а значит, на пятки наступали известные события. Глава 9. Враги наследника, трепещите. Наступил Хэллоуин. На завтрак – тыква, на обед – тыква, на ужин – тыква. Везде тыква. Тренировка по квидвичу вышла уныло и проходила в дождливую погоду. Хоть я и умел высушивать мантию, эти обстоятельства все равно не прибавляли веселых красок в школьные будни. Вечером, озлобленный, я возвращался в гостиную Гриффиндора, когда вдруг в моей голове раздался чей-то громкий всеобъемлющий шепот. «Иди сюда! Убивать! Рвать! Кромсать!» От неожиданности я чуть не споткнулся, а затем после недолгой паузы рванул вперед по коридору, пытаясь догнать удаляющийся источник голоса. Завернув за угол, я лицом к лицу столкнулся с Роном и Гермионой. «Что ты как ошпаренный носишься?» – спросила Гермиона. «Что-то случилось. Вы слышите?» – обеспокоенно спросил я. «Голос. Здесь нет никакого голоса, только мы. Слуховые галлюцинации», – сделал вывод Рон и подбадривающе похлопал меня по плечу. «Шизофрения не за горами, друг мой. Отвали», – беззлобно отмахнулся я. Голос пропал, и я, успокоившись, направился с друзьями в гостиную. Шлеп-шлеп, наши ботинки прошлись по залитому водой полу. Я переглянулся с друзьями, и мы побежали вперед по воде. Может, кто-то забыл воду отключить, и теперь весь этаж затопило. Мы выбежали к источнику наводнения, заброшенный женский туалет, в котором были открыты все краны, и из них била вода. В конце коридора находилась каменная стена, на которой виднелась надпись красно-бурого цвета. Когда мы подошли ближе, то стало возможным прочитать содержимое послания. «Тайная комната снова открыта. Враги наследника, трепещите», — процитировала Гермиона. «Написано», — тут из ее уст вырвался изумленный вздох. «Дерьмом. Верно, мисс Догадайка. Приз за внимательность достается Гермионе Грейнджер из Лондона. То, что издали казалось запекшейся бурой кровью, при ближайшем рассмотрении оказалось говном. Судя по запаху, кошачьим. Бедная миссис Норрис», — прошептал Рон, разглядывая подвешенную за хвост окаменевшую кошку. «Это ж сколько из нее дерьма вышло. Нет, чтобы кровью, по классике. Это ведь банально, нужно все не как у людей. Я откровенно скривился. Действительно, наследник. Наследил, мама, не горюй. Тут, как ни кстати, как это всегда бывает, из угла в самый неподходящий момент появилась толпа школьников. Две группы подошли с двух сторон, заблокировав пути отступления, и резко остановились. Воцарилось неловкое молчание. Школьники переводили взгляд с обосранной стены на нас, затем опять на стену и опять на нас. «Это не мы», — нашелся, что проблеет Рон. «Когда мы пришли, это уже здесь было», — поддакнула Гермиона. Большая часть собравшихся взирала на происходящее с ужасом, но исключение составляли близнецы, которые смотрели с восторгом. Я выцепил глазами Джинни, выглядела она ничуть не менее удивленной, чем остальные. «Враги наследника, трепещите», — пафосно озвучил подоспевший Драко. «Ты следующая, грязно», — тут он разглядел субстанцию, которой была нанесена надпись, и поперхнулся. «Больной ублюдок, пропустите, что за скопление?» Через толпу школьников пробился завхоз Филч. Стоило ему посмотреть на надпись, его глаза округлились от удивления, а когда он перевел взгляд на подвешенную питомицу, затрясся. «Ты зверски убил мою кошку». Он попытался схватить меня за плечо, но куда этому дряхлому старику до моей юношеской прыти? «Я убью тебя, Аргус». Вовремя появившийся Дамблдор окликнул завхоза. «Прошу всех учеников разойтись по своим комнатам. Всех, кроме вас». Он ткнул пальцем в нашу сторону. «Она не убита, Аргус. На нее наложено парализующее заклятие». Толпа потихоньку стала рассасываться. «Я так и думал», — воскликнул Локхарт и принялся бахвалиться. «Жаль, меня рядом не было. Я знаю контрзаклятие, которое спасло бы ее. Но у кого хватило столько жестокости и извращенности, чтобы так поступить с миссис Норрис?» — задумчиво протянул Дамблдор, разглядывая измазанную дерьмом стену. «Спросите его, это его рук дело», — гаркнул Филч. «Вы видели, что он написал на стене?» «Это неправда», — ответил я. «Я не трогал миссис Норрис». «Вранье», — просипел Филч. «Позвольте сказать, директор», — едко встрял Снейп. «Допускаю, что Поттер и его друзья оказались здесь случайно. Тем не менее, он зло посмотрел на меня со смесью подозрительности и скептицизма. На мой взгляд, совпадение подозрительное. К тому же я не припомню, чтобы видел Поттера сегодня на ужине. У меня сегодня была тренировка, и она затянулась допоздна», — парировал я. «Я бы с большим удовольствием не участвовал в этом балагане, но миссис МакГонагалл считает мое присутствие в сборной Гриффиндора гарантией победы». МакГонагалл слегка устыдилась. «Поэтому мы с Роном и пошли искать его, профессор», — Гермиона принялась развивать тему. «Когда мы нашли его, он сказал», — она с сомнением посмотрела на меня. «Да, мисс Грейнджер», — Снейп приподнял бровь, ожидая продолжения. «Я сказал, что не хочу есть», — проворчал я. «Еще не хватало, чтобы шизом с голосами в голове считали. Мы шли в гостиную и нашли миссис Норрис. Помните о презумпции невиновности?» Северус ухмыльнулся Локхарт. «Моя кошка подверглась нападению», — запричитал Филч. «Я требую наказания. Мы сможем вылечить ее, Аргус. Как мне известно, у мадам Стебль зреет отличный урожай мандрагоры. Когда он поспеет, мы приготовим снадобье и оживим миссис Норрис». «А пока что», — Дамблдор внушительно оглядел всех собравшихся, — «я настоятельно призываю к осторожности. Всех». Мы дошли до гостиной и вошли в отворившийся портрет полной дамы. У меня под ухом взорвалась хлопушка, а затем раздалось громкое «Ура!». В гостиной собрался весь факультет от мала до велика. Нас встречали как героев. На все наши попытки переубедить гриффиндорцы понимающе хмыкали и искренне полагали, что это мы так расправились над кошкой Филча, и ликовали, что старый пердун наконец-то получил по заслугам. Близнецы вообще нас на руках подкинули пару раз и уважительно потрепали рыжую шевелюру Рона, наконец признав в нем наследника и продолжителя. «Думаю, теперь уже не важно, кто на самом деле выдавил из кошки все дерьмо, Филч будет считать, что это сделали мы, и не простит нас до самой своей смерти». Когда все успокоились, мы с Роном и Гермионой смогли обсудить сегодняшние события наедине. «Это странно, ты не находишь?» — сказала Гермиона. «Ты слышал доступный лишь тебе голос, а потом миссис Норрис выжили досуха как лимон. Это странно. По-твоему, я должен был сказать им?» — раздраженно спросил я. «Ты что, спятил?» «Нет, Гарри. Даже в мире волшебников слышать голоса — плохой признак». Гермиона удалилась в женскую спальню, а мы с Роном ушли в свою. «Она, между прочим, права», — сказал Рон, когда мы легли спать. «Я подождал, когда все в комнате уснут, и, стараясь не шуметь, тихонько вылез из постели и на цыпочках вышел из спальни. Мне захотелось проверить туалет Плаксы Миртл на втором этаже и убедиться в том, что тайная комната находится именно там. Учитывая количество расхождений с каноном, может статься, что она находится в другом месте. Проверку лучше осуществить ночью, потому что, если провернуть такое у всех на виду и тайная комната действительно находится в туалете Миртл, то мое поведение вызовет ненужные подозрения. Выйдя за пределы гостиной, я пробежал вниз по ступенькам и свернул в знакомый коридор. Каменный пол приятно холодил ноги в мягких тапочках, а бледное лунное сияние, падающее через окна, мерцало на стенах ночного Хогвартса. Глава 10. Хвост наносит ответный удар. До туалета Плаксы Миртл я добрался незамеченным. Блуждающих учителей по пути не попадалось, но я все равно воспользовался мантией-невидимкой, чтобы не быть обнаруженным верными Дамблдору портретами. Надпись на стене уже успели стереть, но неприятный въедливый запах все еще стоял в этом коридоре. Бесшумно подойдя к двери, ведущей в заброшенный женский туалет, я тихонько приоткрыл ее и вошел внутрь. Все как в фильме, два ряда туалетных кабинок и несколько круговых раковин, которые по идее должны были открыть проход в тайную комнату. Я принялся тщательно рассматривать рукомойные краны, надеясь найти на одном из них выгравированную змейку. В этот самый момент со стороны туалетных кабинок раздался неожиданный звук, который вынудил меня резко прыгнуть за угол и достать из кармана палочку. Хлюпающий звук повторился. Я, держа палочку наготове, приблизился к источнику шума, зеленой кабинке с прикрытой дверью. Внезапно оттуда послышался громкий мужской голос, гнусаво напевающий куплет из песни Селестины Уэрлок, известной певицы магического мира. Котел полный крепкой, горячей любви. Дернув дверь на себя, я смог наконец опознать источник шума. На унитазе сидел крохотный лысенький мужичок с прыщавым некрасивым лицом. В одной руке он держал фотографию Селестины Уэрлок, а другой рукой он ритмично наяривал свой член. Я пораженно замер. Сидящий на унитазе Петтигрю, закрыв глаза и не замечая моего присутствия, увлеченно дрочил. Много всякого говна я повидал, но такого, шокированно пробормотал я, оглушительно разрывая тишину. Петтигрю испуганно открыл глаза и дернулся к палочке, лежавшей на полу, но тут же, схлопотав от меня остолбени, ничком завалился на бок, попутно обкончав собственные портки. «Пис!» – начал я. В распахнутое окно влетел ворон, который на лету превратился в Ричарда. «Дец!» – закончил я. Ричард вопросительно посмотрел на бессознательного Петтигрю, а затем перевел взгляд на меня. «Я прилетел сказать, что в школе находится активный шпион гоблинов и нам нужно действовать решительнее, чтобы выявить его, но гляжу, тебе тут и без этого весело. Поможешь наложить рабскую метку?» – просто спросил я. Ричард вздохнул и согласно кивнул. «Отчего бы и нет?» После внушительного пинка под ребра хвост очнулся и, стоило ему увидеть меня, как он умоляюще захныкал. «Гарри, я не виноват». Он принялся целовать подол моей мантии. «Темный лорд бывает убедителен. Он пытал меня. У меня не было выбора. Выбор есть всегда». Я брезгливо выдернул мантию из толстых, как сардельки, пальцев Петтигрю. «Но это уже не важно. Ты, ничтожество, пригодишься в одном дельце, и если ты окажешься полезен, заслужишь прощение. Все что угодно», — занудил хвост. «Ричи, приступай», — кивнул я, дружески похлопав человека-ворона по плечу. Подготовка к ритуалу заняла немного времени. Ричард отточенным движением взмахнул палочкой и построил сложное плетение чар, которое я даже не пытался разобрать. «Питер Петтигрю, отдаешь ли ты свою жизнь и душу в служение Гарри Поттеру, Алексею Пешкову?» Тихо поправил я, опасаясь, что чары не сработают, если назвать не настоящее имя. Ричард покосился на меня, но ничего не сказал. Хвост, осознавая, что в случае отказа он болезненно умрет, согласно часто закивал. «Да-да, все что угодно», — испуганно залепетал он. Вокруг его запястья вспыхнуло оранжевое свечение, а я почувствовал, как будто у меня в руках появился невидимый поводок, который был накинут на жирную шею хвоста. «Все», — сказал Ричард, — «теперь он твой раб. Если не секрет, что собираешься делать?» «Секрет», — ухмыльнулся я. «Гоблинского шпиона я вычислю, не волнуйся, но с тебя необходимая литература». Я протянул ему список. «Пришлешь совой, ядерная энергетика и теплофизика?» Бросив взгляд на список, он вскинул брови. «Не буду спрашивать зачем, это твое дело, удачи». Он подпрыгнул и, в прыжке превратившись в ворона, Хлопнул крыльями и улетел в раскрытое окно. Я перевел взгляд на дрожащего Петтигрю. «Гарри, твой отец бы понял меня». Он принялся прощупывать почву. «Мне плевать на Джеймса и Лили, они погибли из-за собственной глупости», — отмахнулся я. «Кстати, мне интересно, почему именно Селестина Уэрлок? Она же древняя старуха. Ничего сексуальнее не нашел? Во времена моей юности она была секс-символом», — смущенно пробормотал Хвост. А я вспомнил, что по хронологии это вполне могло быть правдой. «Превращайся в крысу». Петтигрю, подгоняемый рабским клеймом, моментально перекинулся в анимагическую форму. Я взял крысиную тушку в руку и направился в гостиную. Без происшествий добравшись до гостиной Гриффиндора, я миновал портрет полной дамы и запер Коросту в клетке. «Превращаться в человека и покидать пределы гостиной факультета тебе запрещено. Жрать, спать и срать, разрешаю. Ты всегда должен быть в поле моего зрения, когда я прихожу в гостиную. Это все». Хвост в форме крысы что-то жалобно пропищал и тут же заснул от потрясений. Я не очень-то хотел доставать из рукава карту под названием «Питер Петтигрю» именно сейчас, но пришлось, раз случился такой казус и он меня увидел. Можно было стереть ему память, но я подумал и решил, что в свете последних событий он может пригодиться. Поднявшись наверх, я также бесшумно забрался в постель и заснул, стараясь дожать остатки ночи, которую уже сменял рассвет на розовом небе. Глава 11. Перерожденный. Настал день матча по Квиддичу. Команда Слизерина пересела на новые метелки, купленные Люциусом Малфоем, сынишка которого стал ловцом. Снова привычный рев трибун, который уже начал утомлять меня, и гляделки с соперниками. Матч начался, и вокруг квафла тут же образовалась груда дерущихся тел, а я отлетел в сторону и безучастно принялся выслеживать снич. Драко последовал моему примеру. Краем глаза я уловил солнечные блики, отбрасываемые золотистым шариком, и на мгновение смог зафиксировать его взглядом. В этот самый момент мимо меня пронесся Бладжер, от которого я на одних рефлексах уклонился. Какой идиот посылает Бладжер в ловца в начале игры? Я окинул взглядом вражеских загонщиков. Они были слишком далеко, чтобы послать Бладжер в мою сторону. Бладжер, пролетев мимо, развернулся в воздухе и полетел обратно. «Учишься балету, Поттер?» — с мерзким смешком выдал Малфой. Я снова уклонился, мяч со свистом устремился прямо на меня, и мне ничего не осталось, кроме как дать по газам и полететь прочь, пытаясь сбросить Бладжер, летящий за мной следом. «Это уже не шутки», — пробормотал я, пытаясь сбросить с хвоста смертельно опасный предмет спортивного инвентаря. «Если на такой скорости он попадет в человека, мало не покажется. Но я ведь убил Добби. Собственноручно снес его голову из обреза. Какого хрена за мной гоняется зачарованный шар вышибала, который по канону зачаровал домовик? В какой-то момент я не совсем вписался в поворот, и скорость полета снизилась, чем воспользовался Бладжер, который, с громким треском врезавшись в хвост метлы, разнес его в щепки. Мир вокруг завертелся, и я, крутясь винтом, принялся снижаться вниз. В этот самый момент прямо в раскрытую ладонь залетел снитч, который я крепко сжал, прежде чем жестко приземлиться на песок. «Гарри Поттер поймал снитч. Гриффиндор победил», — завопил комментатор в микрофон. Но Бладжер не успокоился и принялся долбить песок вокруг меня, а мне оставалось уворачиваться и перекатываться в разные стороны. Наконец Гермиона, бежавшая во главе толпы, взмахнула палочкой и крикнула: «Finiti incantatim!» Бладжер взорвался в воздухе и разлетелся на несколько осколков, один из которых на огромной скорости попал мне в руку и изранил ее. Я заскрежетал зубами от едва сдерживаемой боли и злости. «Гарри, ты ранен?» — обеспокоенно поинтересовался приближающийся Локхарт, доставая палочку. «Не беспокойся, я вылечу твою сломанную руку в два счета. Она не сломана!» — заорал я, откидывая прочь ногами Локхарта, но тот, отлетая от меня, успел выпустить заклинание мне в руку, которая тут же потеряла чувствительность и стала легче в раза два. «Идиот!» Из-за всей охающей и вздыхающей толпы самым умным оказался, как это ни странно, Хагрид, который подхватил меня на руки и понес в больничное крыло. Мадам Помфри оперативно напоила меня противным снадобьем и уложила на койку до следующего дня отращивать кости. Ну хоть матч выиграл, а так, конечно, очень жаль, что от канона никуда не убежать. Только непонятно, кто заколдовал Бладжер, если Добби давно уже в эльфийской Вальгалле. Посетителей Медиведьма не пустила, но книжки и пару корзинок сладостей от восторженных победой гриффиндорцев все же передала. Ближе к вечеру я прочитал все книги и съел всех шоколадных лягушек. Оставалось применить лучший способ, чтобы справиться со скукой, просто лечь спать. Памятуя о популярной истории о вреде сна на боку, особенно левом, я раскинулся на подушках и заснул сном младенца. Посреди ночи я проснулся от какого-то шума и настороженно приподнялся на локтях. «Чё надо?» – вопросительно пробубнил я и спросонья заозирался по сторонам, пытаясь в темноте рассмотреть источник звука. Сквозь мягкую пелену сна и темноту помещения удалось разглядеть неясные очертания силуэта, сидящего на краю моей кровати. «Мадам Помфри, я сделал догадку раньше, чем осознал, что медсестра не может быть такого маленького роста. Твою мать, ни хрена не видно. Темно, как в жопе у негра». Я нащупал на прикроватной тумбочке палочку и взмахнул ею. Люмос. На конце палочки неспешно начал разгораться огонек. «Я не боюсь темноты, просто здесь много темноты», оправдываясь, сказал я и помахал палочкой перед собой. Крохотный шарик света выхватил из темноты нечто ужасное. На краю кровати сидела бесформенная груда плоти. Кое-где у нее торчали кости и голое мясо, а кожный покров покрылся трупными пятнами и синевой. То, что смутно напоминало лицо, пошевелилось и открыло подобие рта. Гарри Поттер думал, что Добби погиб, раздался безэмоциональный писклявый голосок. Но Добби вернулся, чтобы покарать волшебников и принести смерть в их дом. Зомби-домовик повернул свою физиономию ко мне и хищно оскалился. Один его глаз вытек, а другой смотрел бессмысленно и словно сквозь меня. В ноздри ударил запах разложения. «Спасибо за внимание, всем пока и до свидания», сказала моя храбрость и покинула меня. Зашвырнув в Добби Лича Инсиндиа, я, перепрыгивая с койки на койку, начал пробиваться к выходу. «Ты умрешь, человек», завопил домовик, уворачиваясь от огненного заклинания, которое угодило в штору и подожгло ее. Щелкнув разлагающимися пальцами, Добби послал в меня чары гниения плоти, от которых я уклонился, упав на каменный пол. Ползком я добрался до ближайшей кровати и заполз под нее. Отодвинув свисающую простынь в сторону, я оценил обстановку. До выхода из госпиталя было 10 метров, но путь к нему преграждал беснующийся домовик, который гортанно орал и швырялся в разные стороны заклинаниями. «Ты не пройдешь», — завывал он. «Я, служитель Милькара, хранитель пламени Гринготтса. Людская магия тебе не поможет, перерожденный. Возвращайся за грань, ты не пройдешь, сучий потрох», — прошипел я, уворачиваясь от выбившего каменную крошку заклятия, которое попало совсем близко. «Умри». В мою сторону полетели сгустки чистой энергии. «Противо». Вражеские снаряды бессмысленно разбиваются о мой щит. «Эту игру пора кончать. Меня нельзя убить», — захохотал зомби-домовик, уворачиваясь от серии моих экспульса. «Век людей окончен. Пришло время эльфов и гоблинов. Заткнись уже, гнилое мясо», — крикнул я, посылая в нежить бомбарду. Вяленый домовик накинул на себя чары левитации и в полете легко увернулся от взрывающегося заклинания, которое попало в деревянный шкаф позади и разнесло его в щепки. Тут я резко выпрыгнул из укрытия, перескочил через кровать и, горя желанием уничтожить домовика, вскинул палочку и яростно заорал во всю глотку. «Авада Кедавра!» Зеленый луч с хлюпающим звуком врезался в гнилую грудь зомби-домовика и опрокинул того навзничь. Держа сдохшего во второй раз Добби на мушке, я осторожно приблизился к его трупу. «Контрольный выстрел», — произнес я, давя ногами то, что осталось от зомби, и поджигая его останки. Когда последний кусок плоти догорел, я принялся устранять последствия боя. Разрушенный шкаф кое-как удалось восстановить неумелым репаро, а сгоревшую занавеску заменить простыней с дальней койки. Когда я закончил, за окном уже светало, и я, не рассчитывая на то, чтобы урвать остатки сна, лег на свою кровать дожидаться мадам Помфри, которая не заставила себя ждать. «Все в порядке, новые кости выросли правильно», — сказала она, осматривая руку. «Я вас выпишу сейчас, и вы успеете на первый урок. Я сражался с нежитью и всю ночь не спал, а мне теперь еще на занятия идти и как-то не заснуть в течение всего учебного дня. Надеюсь, хоть урок у профессора Бинса будет и на нем удастся поспать». Кстати, уже в дверях меня окликнула медведьма. «Из-за того, что вы всю ночь ворочались, мистер Поттер, я несколько раз просыпалась. Советую пить на ночь зелье сна без сновидений. Если хотите, могу выписать». Я криво улыбнулся и вышел из госпиталя. Снаружи меня уже ждали Рон и Гермиона, которым я не посчитал нужным рассказать о ночном происшествии.